Ответа на этот вопрос я не знал или не хотел знать, что было вернее. Во всяком случае, ни одно любопытство было тому причиной. Легенды о таинственном существе, обитавшем на Багровой планете, говорили о том, что тот, кто встретится с ним и не побоится пройти до конца, скорее всего потеряет разум или найдет счастье, такое, о котором даже и не слышали в обычных человеческих мирах. Похоже, я тоже искал свой клад, свой скандий, только другого, нематериального свойства. За этой скалой ты увидишь свет. Не бойся, войди в него. Голос стал теперь мягче. Он потерял безликий металлический оттенок. Он уже не приказывал, скорее уговаривал меня, как испуганного ребенка. Неужели они догадались о моем глубоко запрятанном страхе? Это никуда не годилось. Я терял очки еще до старта. Шагов через 20 я действительно увидел в скале глубокую нишу, словно занавесью, прикрытую зеленоватым светящимся туманом. В нерешительности я остановился перед ней, ожидая дальнейших указаний. Но голос теперь молчал, как будто сказал уже все, что было необходимо, и остальное зависело теперь от меня самого. Я понял, что еще не поздно, что в этот момент меня отпустили, предоставив возможность самому решить, хочу ли я вернуться или пойду до конца за решением своей загадки. Возможно, именно потому, что мне предоставили свободу выбора, я шагнул к светящейся занавеси и прошел сквозь нее, не почувствовав ничего, кроме легкого покалывания кожи, которое бывает в ионном душе. Внутри ниша оказалась совершенно пустой, если не считать стоявшего на постаменте небольшого растения с ладонь величиной, уменьшенной копией огромных лопухов, росших вокруг корабля. Разве что цветка у этого растения не было. «Для цветка, видимо, еще не пришло время», — решил я. «Растение похоже на молодой росток». От него исходил мягкий зеленоватый свет, который я принял за туман, и который каким-то непонятным для меня образом делал невидимой снаружи внутренность часовни. Ровные узкие стены и сводчатый потолок ниши напоминали именно часовню. «Кладбищенскую часовню», — добавил мой внутренний голос, — принадлежавшей той части сознания, которая все еще оставалась на страже. Хотя здесь, внутри, голос моего рассудка стал почти неслышен, убаюканный обманчивым чувством безопасности, исходившим, скорее всего, от самого растения. Всего 4 небольших листочка. Неужели этого достаточно, чтобы скрыть внутри разумное существо? Разве возможно, чтобы подлинными хозяевами этой планеты были какие-то жалкие растения, не способные к активным действиям? Я подошел к растению вплотную, уже не испытывая прежнего страха. Под листьями не было даже корней. Вместо них какая-то твердая лепешка, присосавшаяся к гладкой поверхности камня. Непонятно, чем оно питается и как вообще возможно существование этого ростка внутри закрытого помещения, куда не проникают снаружи даже жалкие крохи инфракрасного излучения. Может быть, за ним кто-то ухаживает? Я нервно обернулся, но вход в нишу ничто не загораживало, и свет не мешал мне видеть то, что происходило снаружи. Зачем вообще меня сюда позвали? «Ну вот, я на месте. Что дальше?» — спросил я, обращаясь к цветку. Никто мне не ответил. Рация молчала на всех каналах. Возможно, внутрь ниши радиоизлучения не проникали вообще. Может быть, я ошибся? Может быть, меня ждут совсем в другом месте? Это нетрудно проверить. Если снаружи вновь появится голос, который привел меня сюда, значит, предположение правильно. Я медленно повернулся и направился к выходу. Никто мне не препятствовал. Вот только выхода не было. То есть я по-прежнему его видел, но та самая едва заметная прозрачная зеленоватая дымка, что так легко пропустило меня внутрь, теперь стало совершенно непроходимой. Я уперся в невидимую стену и от неожиданности потерял равновесие. За спиной у меня раздался звонкий девичий смех. Он прозвучал не в наушниках рации, а в воздухе этого небольшого помещения. Я не мог ошибиться, когда наружные микрофоны скафандра улавливали посторонние звуки, выделявшиеся из общего фона. На пульте вспыхивал крохотный индикатор. Но когда я повернулся, в часовне по-прежнему никого не было. На этот раз я ощутил не страх, а раздражение. Эти детские игры начинали мне надоедать. Я отстегнул от пояса бластер, снял его с предохранителя и, направив раструб излучателя на растение, сказал: «Открой выход, или я буду стрелять». «Бедный червяк! Растение тебя не слышит. Оно всего лишь передатчик звуковых колебаний, как твои наушники в рации. А выйти отсюда ты сможешь, если угадаешь мое имя. Оно здесь, в воздухе, вокруг тебя. Стоит только прислушаться как следует. Произнеси его, и выход откроется». И я действительно что-то услышал. На самой границе слышимости, нечто едва уловимое, похожее на звон комариных крыльев в дальнем углу комнаты. «Вы, червяки, не умеете слушать никого, кроме самих себя. Сними шлем, не бойся. Здесь нормальный воздух, в нем нет ничего вредного для тебя». Осталось снять защитный костюм и выбросить оружие, обреченно подумал я, отстегивая, тем не менее, магнитные застежки шлема. Звон, плывущий в воздухе, стал громче и походил теперь на басовитое гудение шмеля. В нем появились ритмичные повторявшиеся вибрации, уже почти сложившиеся в слово, почти знакомое, но все еще непонятное. «Ну же, это так просто, не пытайся слушать своими маленькими ушами, в них нет никакого толку. Слушай сознанием. Ты ведь разговариваешь во сне? Вспомни слова, которые ты слышал в своих снах. Это тебе поможет». Я не знал, слышал ли я во сне какие-нибудь слова. Слышат ли вообще люди свои сны. Этого я тоже не знал, но совет был хорош. Он помог мне сосредоточиться и в то же время расслабиться, отключиться от всего внешнего. Только сейчас я понял, что звук был внутри меня и не имел отношения ни к часовне, ни к говорящему растению. «Джи-джи-джи», — жужжал шмель в моей голове. Но в перерывах между этими «джи» был еще какой-то совсем маленький слог. Его я понять не смог, и потому чувствовал себя полнейшим идиотом. Повторил вслух это самое «джи». «Почти правильно», — одобрил голос, идущий из растения. «Осталось совсем немного». И тогда, окончательно разозлившись на самого себя, на идиотскую ситуацию, в которой очутился, испытывая разочарование от того, что контакт оказался похожим на фарс, не скрывая раздражения в голосе и совершенно неожиданно для себя самого, я сказал: «Джина, открой выход!» И прозрачная стена передо мной исчезла. Ледяной ветер, несущийся с высокогорья и разбивавшийся о кольцевые горы кратера, швырнул мне в лицо колючий снег. Сплошная стена мрака немедленно сомкнулась вокруг меня, заставив вспомнить о шлеме с его инфракрасным прибором ночного видения.